Каждый из нас, начиная от ватных чулок и ватных брюк до бушлата и шапки, был одет в вату, носил на себе целое ватное одеяло. В дыму и пламени костра уберечься было невозможно. Искра, попадая в бушлат, сразу прожигала его худую бумажную ткань. И вата изнутри незаметно начинала тлеть, куриться, разгораться. Минут через 5-10 из дырки начинал валить дымок. ЗК, своевременно заметив, набирал горсть снегу и набивал дырку, затирая искру. Если это не помогало, надо было сбросить бушлат и ткнуть его горящим местом в сугроб. Трудно потушить тлеющую вату. Иногда кажется, что пожар потушен, но где-то осталось раскаленное волокно, и через полчаса из той же дыры опять валит дымок. Или на работе человек вдруг почувствует, что ему в одном месте горячо, жжет. Это значит, что бушлат прожгло насквозь, и огонь добрался до голого тела. Надо действовать радикально и решительно. Вырвать не только красновато-тлеющее место, но и всю вату, не жалея вокруг него. Лесоруба легко узнать по сквозным зияющим дырам его одежды, из которых торчат во все стороны клочья обгорелой коричневой ваты. Мне, как профессиональному сучкожогу и близорукому человеку, часто приходилось вести героические поединки с горящим бушлатом, который ни за что не хотел потухнуть. Я его тушил на спине, а он загорался в рукавах. Я тушил рукава, а он принимался дымить со спины. Кончалось тем, что я вырывал из него чуть не всю начинку и закапывал в снег. До сих пор стоит в моих ноздрях запах мерзлой и горелой, закопченной и прогнившей ваты. Долго сушил я мокрый бушлат перед огнем, а когда, наконец, одевал то, что от него осталось, то через полчаса, как ни в чем не бывало, снова шел от него удушливый и прогорклый дымок. Так как бушлат и ватные брюки выдаются заключенному раз в год, то можно представить себе, как живописно все мы выглядели через короткое время. Царственно прекрасные вековые надонежские леса. Зимой это царство белого блеска, радужных опаловых переливов, Ниагара снегов и таких янтарных, розовых и темно-лазурных акварельных сияний в высоте. Точно итальянское небо раскрылось над Карелией. Глубина леса безветренно невозмутима. Огни костров прямо поднимаются к небу. Природа прекрасна и девственно чиста, пока нет людей. Люди в этом лесу и все, что они устроили, так чудовищно безобразно, так нелепо страшно, что кажется кошмарным сном. Кто выдумал всю эту муку? Кому понадобились рабы, конвоиры, карцеры, грязь, голод и пытка? Вот идут по лесной дороге ЗК из дорожной бригады. Сегодня и я с ними. Дорожники в движении весь день, от темноты до темноты. Проходят 15-20 километров, осматривая дороги, поправляя выбоины, закладывая бревна в ямы, выравнивая дорогу саням. Тяжело весь день без костра на морозе, но зато как хорошо идти одному с кучкой товарищей через лес, забыв о том, что сзади и спереди. Вот на повороте карельская спичка. Это дерево дуплистое, трухлявое, разбитое бурей, которое само собой затлелось и дымится. Где-то в глубине дупла рдеет огонек, ни день и ни два. Возчик, проезжая мимо, останавливает сани и идет закурить. Второй раз он закурит, когда поедет обратно. На километры кругом ни у кого нет спичек и огня, и только немногие старые лагерники имеют огниво и кресало, а вместо старозаветного трута — ватный фитилек в металлической оболочке. Группа дорожников с топорами и лопатами идет в лес. Сворачивать им нельзя, а в конце пути ждет стрелок конвойный. Мимо едет возчик с драгоценным грузом. Это авиабереза, самое дорогое, что есть в местных лесах. Знаменитой карельской березы, что идет на дорогую мебель, как раз нет в лесах под пальмой, она где-то южнее. Авиаберезой называется безупречно прямой и гладкий, без сучка и задоринки, без сучков и дефектов, неповрежденный ствол, который идет на выработку пластинок для пропеллеров самолетов. Найти такой ствол, один из тысячи, это счастье для лесоруба, так как норма тут ниже кубометра. Нашел одно-два дерева, и норма перевыполнена. На авиаберезу, как на редкого зверя, выходят в лес охотники. Весь день они бродят в глубоком по пояс снегу, осматривая дебри в поисках чудесного дерева. А за ними вязнет в снегу, проклиная судьбу, стрелок из вохра. Когда западники натыкаются на что-то, что им кажется похожим на авиаберезу, начинается волнение. Призывают десятника, совещаются, долго осматривают. Если в самом деле авиабереза, мрачный взгляд Гладмана смягчается. На его темнобровом, еще красивом и схудалом лице выражается удовлетворение. Сегодня удача, сегодня всем стахановски. Будет и хлеб, и каша, и запеканка. Но чаще десятник, зорко оглянув круглую беломраморную колонну дерева, указывает пальцем на еле заметное порочное место. И все тогда разочарованы и обмануты. Дорожники идут от бригады к бригаде. Вот снова место работы. Над лесом тучи висит дикая матерщина. Не та наивная дореволюционная, а новая, в которой своеобразно переломилась сексуальная осведомленность деревни с неслыханными вариациями, где вместо черта, бесповоротно вытесненного из коммунистического лексикона, фигурируют во всех словосочетаниях некое более наглядное и отнюдь не клирикальное орудие производства. С грохотом валятся деревья, кричат навальщики, стучат топоры. Стон стоит над лесом, который превращен не только в гиену человека, но и в место мучения животных. Лагерные лошади, как люди, получают по норме и вечно голодны. Беспощадно бьют их дрынами по бокам, по крупу, по голове и матерятся, точно это люди. Лошади страдают от жажды. Лагерные лошади со сквозными ребрами пьют грязную воду из луж, чего нормально лошадь не делает никогда. Промчались последние сани с дико голосящим возчиком, и на поляне открывается картина сбора бригады, кончающей день работы. Сумерки. Звенья сходятся в одно место, где работало центральное, особенно важное звено. Там уже сидит, покуривая, лесной мастер. Хлопочет бригадир, скликая людей. Но стрелок еще не позволяет выходить на дорогу. Еще рано. Где работали звенья, догорают оставленные костры. Заливают огонь, но стараются сохранить угли под золой, чтобы не потухли до завтра. Иначе придется с утра посылать в соседнее звено за головней, выпрашивать, бежать с головней через лес, помахивая, чтобы не потухло. Перед уходом еще быстро пилят дерево в каждом звене. Отобранное сухое бревно в барак для дневального. Каждый несет с собой чурку. На полянке, где собралась бригада, пылает во мраке особенно яркое пламя. Разожгли исполинский костер такой высоты и жара, что и не подойти. Кругом сплошной стеной стоят люди, обсушиваются, снегом моют руки, поразвешали бушлаты вокруг огня. Дымятся спины, бушлаты, ватные брюки, сверху одеты на свои домашние. Все испаряется, на глазах становится сухо, а потом еще смуглеет, бронзовеет, того и гляди, загорится. А по краям, как было мокро, так и осталось. Бригадир собирает, ругаясь, поломанные за день лучки, считает топоры. Одного нет, кто-то забросил топор. Надо искать, без топора нельзя вернуться. Наконец долгожданное. Пошли, ребята. Бригада растянулась по лесной тропе, идет двойками, по дороге встречая, нагоняя другие бригады. Все стягиваются к вахте, там по счету принимают людей. Один спокойно другому. «Да ты же нос отморозил, три скорей!» «А поленья надо припрятать, они краденые!» На чурке, которые несут из государственного леса лесорубы, еще смотрят сквозь пальцы. Не полагается, но с ними. А вот пильщики, дорожники и всякие другие, кто сам не валил леса, они свои чурки взяли по дороге из штабелей, приготовленных к отправке. Этим лучше дровишки припрятать под бушлат. «Бросай, чурки!» — грозно кричит дежурный стрелок. И до тех пор продержит бригаду, пока не набросают ему столько дров, что хватит топить железную печку на вахте 2 недели. А в бараке пусть мерзнут. Это дело не наше, нас не касается. Часть людей прямо с вахты отводится в карцер, а остальные, громыхая котелками, идут становиться в очередь под окошко кухни.